Глава 5. Вплоть до конца ноября больше ничего странного не происходило. Обувь не меняла цвета, а окружающие имен и лиц. Очередной удар настиг Киру в последний день осени, когда она уже немного успокоилась, стала забывать о непонятных случаях и даже Игоря называла Валерой без запинки. Утром 30 ноября они с Сашей сидели на кухне и завтракали. Саша пил кофе с творожниками и шелестел газетой, просматривая ее в полглаза. Кира не любила творожники, делала их только для Саши. Сама она доедала горячий бутерброд с сыром. Бутерброд был вкусный, но жутко калорийный, и Кира мучилась совестью. По-хорошему, надо бы зеленого чаю с сухарем попить и привет, но силы воли не хватало. Кира вздохнула и откусила очередной кусок. Играло радио. Какая-то гузель, прерывающимся от волнения голоском, поздравляла любимого мужа Дамира с днем их свадьбы и просила поставить для него песню «Погода в доме» в исполнении Аллы Пугачевой. «А исполнение Ларисы Долиной ей чем не угодило?» — удивилась Кира. Промычал из-за газеты Саша. «Я говорю, чем ей Долина не угодила? Это же ее песня!» Я вообще не знала, что Пугачева тоже про погоду поет. Саша отложил газету и ответил. «Ты путаешь, Кирюха. Про погоду всю жизнь только Пугачева и пела». Кира похолодела. Вот опять. Рано радовалась. Она поспешно встала, схватила чашку и стала мыть. Нельзя, чтобы Сашка увидел ее лицо. Пока он ничего не заметил, так пусть и дальше не замечает. «А, ну, наверное, я перепутала», — сказала Кира, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. Слава богу, его заглушала льющаяся из крана вода. Саша встал, тоже поставил чашку в мойку и чмокнул жену в затылок. «Тебе простительно, ты же не их фанатка», — и пошел в комнату. Кира домыла посуду, стараясь унять дрожь. Немного успокоившись, она тоже вышла из кухни и направилась в ванную. Сегодня Саша подбросит ее на работу, так что можно не спешить. «Я пойду, пока машину прогрею. Спускайся», — донесся из прихожей голос мужа. «Ладно», — откликнулась Кира. Через 15 минут она вышла из подъезда и поискала глазами их «Форд Фокус». Машины нигде не наблюдалось. «Со двора, что ли, уже выехал?» — недоумевала Кира, озираясь по сторонам. Кто-то настойчиво сигналил, мешая сосредоточиться. «Кира, ну чего ты стоишь? Давай, садись!» — прокричал знакомый голос. Кира резко обернулась. Оказывается, Саша был рядом. Он высунулся из машины и махал ей рукой в черной кожаной перчатке. У Киры второй раз за утро перехватило дыхание. Так вот, почему она не увидела их машину. Не глядя на номера, Кира привычно искала темно-синий автомобиль, а Саша сидел за рулем серебристо-серого Форда. На негнущихся ногах Кира подошла к машине и молча забралась в салон. «Ты чего, Кирюх, замечталась? Своих не узнаешь», — весело говорил Саша, выруливая со двора. Кира не могла прийти в себя и молчала. «Что это с тобой?» — уже другим встревоженным голосом спросил муж. «Ничего», — соврала Кира, — «просто что-то зуб разболелся». Саша принялся сочувствовать и отправлять Киру к стоматологу. Ей оставалось лишь жалобно мычать и совсем соглашаться, изображая зубную боль. Наконец Саша замолчал и сосредоточился на дороге, изредка бросая на притихшую жену встревоженные взгляды. Она все думала и думала, спрашивала себя и не находила хоть сколько-нибудь разумных ответов. Как машина, которая вчера была синей, за ночь могла превратиться в серебристую? И самое главное, почему Саша принимает это как должное? Почему он не замечает, что его любимая ласточка стала другой? Возле маленького магазинчика Саша вышел из машины купить сигареты. Кира быстро достала из бардачка документы на форт и чуть не застонала. Дело не в Саше, а в ней, в Кире. По документам цвет автомобиля значился именно серебристый. Кира поспешно запихнула бумаги обратно. Саша уже выбежал из магазина, на ходу открывая пачку. Курил он немного, но бросить никак не мог. И машина, и еще эта песня. У Киры было впечатление, что она выпала из реального мира. «Скоро начну бояться разговаривать, как бы не сморозить какую-нибудь глупость». «Господи!» — взмолилась она, — «быстрее бы закончился этот день, и чтобы больше уже ничего не произошло». Хотелось поскорее вернуться домой, залезть под душ и включить воду погорячее. Пусть смывает все плохое и страшное. Кира зря волновалась. День закончился нормально. И все последующие тоже обошлись без сюрпризов. Однако перешагнуть и жить дальше теперь уже не получалось. Она поняла, что все так просто не закончится, и постоянно жила в ожидании очередного загадочного происшествия. Обычно разговорчивая и общительная, Кира стала молчаливой и замкнутой. В ней появились зажатость и скованность. Она ловила себя на мысли, что напряженно приглядывается к окружающим, вслушивается в их разговоры, словно ожидая подвоха и готовясь реагировать. Ей хотелось затаиться, спрятаться, не привлекать к себе внимания. Только один раз в жизни Кира пребывала в похожем состоянии. Ей было 13 лет, когда она попала в совершенно идиотскую ситуацию. Кира была дежурной по классу. Протереть доску, подоконники, полить цветы, подмести и вымыть полы — невелика забота. Дежурила она не одна, с ней вместе в классе остались убираться ее соседка по парте Лилька Калмыкова и мальчики Стас Васильев и Алеша Туманов. В Леху Кира была влюблена до потери сознания. Любовалась ему краткой, ночами строчила в дневник стихи, часами анализировала каждое слово, обращенное к ней. Даже если он просто говорил: «Матвеева, ты алгебру сделала?» То, что они вместе остались после уроков, было невиданным счастьем. Кира изо всех сил старалась показать, что до Лехи ей нет никакого дела. Обзывала его дураком, хихикала с Лилькой. Словом, всячески выражала симпатию в полном соответствии с кодексом подросткового поведения. К слову сказать, Леха вел себя примерно так же. Обмирая от счастья, Кира догадывалась, что тоже ему нравится. Уборка затянулась. Расходиться по домам никому не хотелось. Похоже, Лилька со Стасом испытывали друг другу схожие чувства, так что тоже наслаждались моментом. Время шло к 4 часам, уроки давно закончились, в школе было тихо и почти пусто. И как ни тяни, а заканчивать уборку надо. Оставалось вымыть полы. Кто-то из мальчишек отправился с ведром в туалет набрать воды. Однако в мужском туалете воды не оказалось, как обычно, сломался кран. Тогда Кира легко подхватила зеленое пластиковое ведро и отправилась в туалет для девочек. Стремительно распахнула дверь и застыла на пороге. В туалете была учительница географии Елена Борисовна. В общем-то, учителя тоже люди, ничего особенного. Пикантность ситуации заключалась в том, что ниже пояса на учительнице были надеты только трусы. Да не какие-то там трикотажные, скромные, приличествующие солидной даме сильно за 40, а красные кружевные, крошечные, жутко вульгарные. Строгий серый пиджак, белая блузка и ни колготок, ни юбки, только это вызывающее безобразие. Что она делала в таком виде в туалете, так и осталось загадкой для Киры. На самом деле, скорее всего, никакой тайны не было, мало ли что у человека могло случиться. А уж что касается нижнего белья, то каждый волен выбирать его, как и все прочее, по своему вкусу. И вкусы эти не обязательно должны совпадать. Но сам факт, что ученица застала ее в туалете в непотребном виде, привел учительницу в бешенство. Растерянная девочка и ошеломленная ее внезапным появлением географичка застыли друг против друга. Первой опомнилась злополучная Елена Борисовна. Она покрылась бордовыми пятнами и прошипела: «А ну, пошла вон отсюда!» Ее нелепый и в то же время устрашающий вид, искаженное злобой лицо надолго врезались Кире в память. Она попятилась, выскочила из туалета и захлопнула за собой дверь. Дальнейшее помнила смутно. В памяти осталось лишь то, как она несколько месяцев после того случая ходила по коридорам с опаской, боялась встретить Елену Борисовну. Слава богу, у их класса-то не преподавала, а то Кира, наверное, вовсе перестала бы ходить в школу. Чего она так страшилась? Кира и сама толком не понимала. Но видеть географичку ей было неловко и мучительно. Стыдно. Скорее всего, примерно те же чувства терзали и несчастную Елену Борисовну. Она боялась услышать за своей спиной шепот, насмешки, хихиканье, сплетни. Разумеется, Кира никому ничего и не думала говорить. Но откуда было про то знать географички? Их обоюдные мучения закончились через полгода, когда Елена Борисовна уволилась. Однако сам эпизод и противное послевкусие остались с Кирой на всю жизнь. И тогда, и сейчас она не была ни в чем виновата, но чувствовала себя едва ли не преступницей, не понимала, что происходит, но против воли возлагала на себя ответственность за все. Само собой, Саша быстро заметил ее состояние. Кира часто ловила на себе его напряженный взгляд. Он тихонько наблюдал за женой и отводил глаза, как только она это замечала. Однажды они сильно поссорились из-за пустяка, чего раньше не бывало, и наговорили друг другу обидных слов. Саша кричал, что она отдалилась, стала холодной и чужой, что им неуютно вместе, он постоянно чувствует себя лишним в ее жизни. Кира обвиняла его, совершенно несправедливо, и сама это понимала, в равнодушии и черствости. Она осознавала, что ведет себя странно. Видела, Саша переживает и мучается. Ну что она могла поделать? Рассказать мужу, что почему-то перестала узнавать привычные лица, имена, вещи? Страшно было даже представить себе его реакцию. Испуганное лицо, жалость, опасение во взгляде. Уж лучше хранить молчание. Ситуация накалилась, напряжение возросло до предела. Кира настолько устала ждать очередного происшествия, что уже почти хотела, чтобы оно случилось побыстрее. Как говорится, отмучилась бы. И все же, когда это произошло, жутко перепугалась. Была середина декабря, близился Новый год. Накануне Кира и Оля украсили кабинет мишурой и гирляндами, развесили блестящие звездочки и шарики, наклеили снежинки на окна. Красота! Дело было вечером, и делать действительно было нечего. Рабочий день заканчивался. Ребята живо обсуждали планы на новогодние каникулы. Кира прислушивалась и по сложившейся недавней привычке помалкивала. Марик собирался в Болгарию кататься на лыжах. По тоскующему взгляду Оленьки было видно, что она охотно отдала бы 10 лет жизни, только бы оказаться там вместе с ним. Но в перспективе, к сожалению, маячили только изрядно поднадоевшая компания родственников, мамины пироги и оливье, выход к елке за полночь и просмотр телевизора. Интересно, в этом году покажут «Иронию судьбы»? На самом деле Оленьке это было совсем неинтересно, просто надо было сменить тему, чтобы не расплакаться. «Хоть какой-нибудь канал да покажет», — убежденно сказал Альберт. «А то и Новый год не Новый год». «Между прочим, классный фильм. Я вообще Рязанова люблю», — рискнула Кира поддержать разговор. Вроде бы ничего опасного не предвиделось. «Режиссура, конечно, но все дело в актерах. Правильно подобрал, успех обеспечен. А если артист играть не умеет, то любой фильм запорит», — заявил Альберт. Он почти лежал в своем кресле, которое натужно скрипело под его немалым весом. В иронии попадание стопроцентное. «Что Брыльска, что Миронов?» — рассеянно заметил Марик, не отрывая глаз от монитора. Киру толкнуло изнутри. «Вот, начинается. Миронов вместо Мягкова. Абсурд!» Одной из самых любимых книг Киры, можно сказать, настольной книгой, была «Неподведенные итоги» Эльдара Рязанова. Кира перечитывала ее 20 раз, помнила чуть ли не постранично. Так вот, там черным по белому написано, что Миронов очень хотел получить роль Жени Лукашина и даже пробовался, но режиссер отказал. Веры в актерскую убедительность не возникало, несмотря на все его актерское мастерство. Сущность артиста расходилась с образом, со словами. Стеснительность искусно изображалась, но поверить в любовные неудачи персонажа было трудно, писал Рязанов. Невозможно поверить, что такой яркий парень, опустив глаза, мямлит, что его, мол, девушки не любят. А тут выясняется, что Миронов роль получил. Не прислушиваясь больше к разговору, Кира полезла в интернет. Так и есть. В главных ролях всенародно любимого фильма «Барбара Брыльска и Андрей Миронов». Кира задала в поисковике «Андрей Мягков». Пробежала глазами фильмографию. Ну что ж, хотя бы в «Гараже» и «Служебном романе» он играет. «Кира, Кир, ты с нами?» Марик, судя по всему, уже давно звал ее. «Что? Я просто читала», — неловко оправдывалась она. «Ну-ну. Домой, говорю, собираешься или с ночевкой решила остаться?» На часах было почти 6. Стояли морозы, и Саша каждый день забирал Киру с работы, чтобы не мерзла в дороге. Он ехал к ней чуть ли не через весь город, это было страшно неудобно, и обычно Кира отказывалась. На метро быстрее получается, а пробежаться до станции полезно. Но в такой собачий холод она, конечно, и не думала возражать. Наверное, Сашка уже стоит у подъезда. Кира почти привыкла к новому светлому цвету их Форда. Натягивая короткое полупальто, она услышала телефонный звонок. «Да», — пропыхтела она, прижав телефон к уху и застегивая пуговицы. Полностью одетая Оля подкрашивала губы возле большого зеркала. Альберт умчался. Они с другом собирались сегодня попить пиво в недавно открывшемся кабачке «Большая кружка». Марик ждал девушек возле двери. «Кирочка!» — раздался в трубке незнакомый напряженный голос. «Это ты?» «Да», — ответила Кира. Она наконец-то справилась с пуговицами, подхватила сумку и направилась к выходу, мельком глянув в зеркало. «Не буду надевать капюшон. До машины 2 минуты. Ничего, добегу, не замерзну». «Кирочка, ты меня не узнаешь? Это Елена Тимофеевна». В коридоре было полно народу. Все спешили к лифтам и громко переговаривались на ходу. Кира все никак не могла сосредоточиться на телефонном разговоре и решила спуститься по лестнице. Там никого нет, можно побеседовать спокойно. «Минуточку, пожалуйста», — проговорила она в трубку и, отведя ее от уха, попрощалась со своими. «Ребята, пока! Я пешком пойду». Она красноречиво показала глазами на телефон в руке. «Давай», — понимающе кивнул Марик. «До завтра». «Пока, Кирюша!» — радостно ответила Оленька. Она надеялась, что сегодня обожаемый шеф предложит подвезти ее до дома. Мороз все-таки. А Марик такой добрый. Кира оказалась на лестнице. Здесь было тихо, только звонкий перестук ее каблуков. «Извините, было очень шумно. Пожалуйста, скажите еще раз, кто говорит?» «Ничего, ничего, я понимаю, Кирочка». Голос завибрировал и надломился. «Это мама Лени Казакова тебя беспокоит». «Ой, простите, что я вас сразу не узнала. Елена Тимофеевна, что-то случилось?» «Случилось, Кирочка, Ленечка...» Елена Тимофеевна замолчала, явно пытаясь справиться со слезами. «Что с Леней?» «Ленечка умер». «Как умер?» — закричала Кира. «Когда?» «Вчера вечером, точнее, ночью». Елена Тимофеевна постаралась взять себя в руки. «Похороны завтра. Вынос будет в 11. Подходи, если сможешь». «Конечно», — поспешно проговорила Кира. «А может, я сегодня приду? Вам что-нибудь нужно? Помочь?» «Нет, Кира», — перебила Елена Тимофеевна, — «ничего не нужно. Ты просто приходи попрощаться. И ребятам вашим передай. Я телефон только твой сумела найти. Скажи, кому считаешь нужным. Пусть тоже придут, если захотят». «А как он умер? Он что, болел?» Кира чувствовала острую вину за то, что Леньке, вероятно, требовалась помощь, она оказалась в стороне. «Нет, это был несчастный случай». «Леня попал в аварию?» Елена Тимофеевна замялась. «Ну, ты все равно узнаешь, расскажут добрые люди». Голос женщины опять опасно задрожал. «Он покончил с собой». «Ленька покончил с собой? Это же невозможно!» — потрясенно прошептала Кира. «Он не мог? Это ошибка какая-то». «Никакой ошибки, Кира». Голос Лениной матери зазвучал глухо и безжизненно. Он повесился в своей комнате. Она, не прощаясь, положила трубку. Оторопевшая Кира стояла, прислонившись спиной к холодной стене, и слушала дробь коротких гудков. Телефон снова ожил, звонил Сашка. «Кир, ты где? Ваши все уже вышли». «Иду», — коротко отозвалась она. Через пару минут Кира сидела в машине. В двух словах поведала мужу о случившемся, предупредила по телефону Марика, что завтра придет только после обеда, и свернулась в комочек, припав к окну. Саша сочувственно молчал, но подлинного горя не испытывал. Да из чего бы? Несчастного самоубийцу Леню он, конечно, знал, но и только. Это был в сущности чужой ему человек. Общались они от случая к случаю. Кира проваливалась в воспоминания. Она не замечала, что плачет. С Ленькой Казаковым Кира училась в одной группе. Они дружили с первого курса до окончания института. Потом, как это часто бывает, жизнь развела. Ленька 4 года жил в Самаре, потом вернулся, женился, развелся. Но из виду друг друга не теряли, продолжали изредка общаться, всегда с удовольствием встречались. Казаков был своеобразный, с присущим только ему видением мира. Можно сказать, большой оригинал. Странно шутил, необычно одевался. Внешне он напоминал Кире олененка из мультика. Хрупкий, худой, какой-то беззащитный, с огромными карими глазами, которые смотрели на мир с детским удивлением. Искренне, порядочный и честный до идиотизма, как сказала однажды другая их однокурсница, Света Яковлева. Ленька был хронически не способен юлить, приспосабливаться, врать. Даже списать на экзамене и то не мог. Если не знал, получал свою пару и спокойно шел пересдавать. А однажды осадил преподавателя по философии Татьяну Вадимовну. Та обожала поиздеваться над студентами, в особенности над студентками. Высмеивала их речь, манеру говорить, постоянно указывала на необразованность, глупость, бесперспективность. Девчонки боялись ведьму до обморока. И вот на одном из семинаров, когда Татьяна Вадимовна в очередной раз завела свой уничижительный монолог в адрес и без того затюканной Гали Пестрецовой, Ленька встал и сказал, что такое поведение отвратительное, что унижать человека низко и что больше он, Ленька, уважать Татьяну Вадимовну не может. Неизвестно, так ли уж нужно было ведьме уважение студента Казакова. Но философию бедный Ленька сдавал раз 5, хотя знал ее блестяще. едва ли не лучше самой преподавательницы. В итоге сдал заведующему кафедрой Марку Иосифовичу Геллеру и получил приглашение выступить на студенческой научной конференции. Геллер даже предложил Лене писать курсовую под собственным руководством, что вообще-то было неслыхано. Уважаемый профессор обычно никому такой чести не оказывал. Вот такой он был, Ленька. Дружила с ним не только Кира. За 5 лет учебы сложилась неразлучная пятерка. Леня, Кира, Миля Рахманова, Эльвира Ярулина и Денис Грачев. Вместе на лекциях, семинарах, в походах, на дискотеке, в библиотеке. Сейчас, вспоминая о тех славных временах, о том, какие они были дружные, Кира удивлялась, насколько легко они разошлись в разные стороны, отдалились друг от друга и окунулись каждый в свою жизнь. Их дружба выцвела, выродилась, сжалась до убогих формальных телефонных звонков по праздникам. И вот произошло непоправимое. Ленька умер. Не просто умер, а сам решил перестать жить. Значит, ему было плохо, невыносимо плохо. Он носил в своей душе какую-то страшную тяжесть, а они даже не знали об этом и ничем не помогли. «Кира, мы приехали», — осторожно произнес Саша, прерывая ее невеселые размышления. Кира неуклюже выбралась из машины. Ветер сразу обжег лицо, принялся покусывать щеки и нос. Пискнула сигнализация, хлопнула дверь подъезда, загудел лифт. Привычные звуки. Звуки самой обычной жизни, которые навсегда умолкли для несчастного Леньки. Дома Кира на автомате готовила ужин, мыла посуду, чистила плиту, сортировала и закидывала в стиральную машину грязное белье и думала. В последний раз она видела Леню этим летом в начале августа. Они в кои-то веки сумели собраться впятером. Все жили в одном городе, только Миля с мужем, в поселке под Казанью. Ходили в одни и те же магазины, кафе, кинотеатры и рестораны, но пересекались крайне редко, больше по телефону слышались. А тут созвонились и твердо решили: «Все, встречаемся и едем вспоминать молодость». Отговорки не принимаются. Все должно быть как раньше, то есть только впятером. Никаких жен и мужей. Тесной студенческой компании. Инициатором была Миля, самая среди них активная и организованная. Всех обзвонила, назначила дату. Оставалось решить, куда ехать. Идти в рестораны тупо обжираться, как выразилась Миля, неинтересно. Лучше выехать за город. И чтоб непременно с ночевкой, гулять-то гулять. Место выбрали совершенно случайно. В июле Кира наткнулась на Леньку на Казанской ярмарке. Проходила какая-то очередная выставка, и многие предприятия, в том числе и Cosmetic City, демонстрировали свои производственные достижения. Кира с Оленькой стояли возле стенда своей компании, а Ленька шел мимо. Увидели друг друга, удивились, обрадовались, разговорились. Казаков был на выставке не один, а рука об руку с какой-то нереально красивой зеленоглазой шатенкой. Из тех, чьей красоте даже завидовать глупо, остается только восхищаться. Ленька представил девушку как свою коллегу по фирме «Калифорния» и сообщил, что они здесь тоже по работе. Имя красотки вылетело у Киры из головы. «Алина», «Альбина», «Регина», «Карина». Вроде бы что-то созвучное. Поскольку все 5 бывших сокурсников в последнее время постоянно созванивались и обсуждали, куда ехать отдыхать, то и тут Кира с Леней вернулись к этой теме. Она сообщила, что вчера звонил Денис, предлагал какой-то навороченный загородный клуб. Ленька недовольно скривился. Так, ни до чего и не договорившись, они распрощались. А уже на следующий день Леня позвонил и ликующим голосом объявил, что знает, куда им поехать. Как выяснилось, идею подкинула красавица-коллега с незапомнившимся именем. Она рассказала Лене про отличное место. Чистый воздух, Нетронутая природа, красивейшее озеро. И никаких туристов в радиусе нескольких километров. Короче, езжайте, не пожалеете. Кира дипломатично сказала, что это было бы здорово. Но Ленька идеей поездки в нетронутый край загорелся не на шутку и в итоге всех ею зажег. Кира забыла, как называлось это местечко, но оно и вправду оказалось потрясающе живописным. «И ехать недалеко, всего пару часов на машине», — уверял Ленька, сверяясь с картой. За рулем сидел Денис, у него была как раз подходящая машина, внушительный черный джип «Гранд Чероки», солидный и большой, как троллейбус. Выехали они рано утром, добрались быстро. И общались, вопреки смутным Кириным опасениям, легко и свободно. Веселились, болтали, хохотали, потрунивали друг над другом, как будто и не расставались никогда, словно и не было прошедших лет. Все они, конечно, изменились. Денис немного поправился, но это ему шло. Такой стал статусный мужчина, важный, серьезный, положение обязывало. Он давно занялся бизнесом и сейчас возглавлял собственную фирму. Поначалу старался не выходить из образа большого начальника, но потом сбросил прилипшую за годы личину, включился в общую болтовню и прямо на глазах превратился в прежнего беззаботного Дэна. Миля, все такая же юркая, веснушчатая, худенькая, была мамой двух дочек, жила с мужем в Рокчеевке, упоенно занималась детьми, огородом, домом, да вдобавок успевала шить на заказ. Элка, самая эффектная из трех девчонок. Замуж так и не вышла, хотя жила с каким-то художником в очередном гражданском браке. Элку традиционно влекли творческие личности, которых она поначалу именовала гениями, а к концу романа — ничтожествами. Судя по всему, сейчас ее замужество пребывало в срединной стадии. Гением она Анатолия величать уже перестала, но ничтожеством звать еще не начала. Кира с грустью отметила про себя, что Элка, похоже, все так же любит покуражиться, и частые гулянки с возлияниями уже оставили на ее красивом лице заметные следы. Она курила сигарету за сигаретой и хрипловато хохотала. В лесу у озера они провели замечательный день и вечер. Купались, загорали, жарили неизменные шашлыки, пили красное вино и коньяк, пели студенческие песни. Ленька притащил гитару. С удовольствием фотографировались, бродили по лесу, даже набрали каких-то грибов. Правда, поскольку никто в грибах не разбирался, их пришлось выбросить. Все прошло отлично. Домой ехали довольные. Целовались, обнимались на прощание и клялись вечной дружбе. Были уверены, что теперь станут видеться каждую неделю, в крайнем случае каждый месяц, не реже. Первое время и в самом деле перезванивались, общались по интернету, выкладывали фотографии, увлеченно их комментировали, а потом, как и следовало ожидать, постепенно интерес угас, звонки стали редкими и вовсе прекратились. Затянули привычные дела и заботы. В этой сегодняшней жизни друзей ничего не связывало, кроме общего прошлого. И только фотографии напоминали о том сказочном дне, когда они словно вернулись на десятилетия назад. Кира виновато думала, что совершенно не скучает по ребятам. А потом перестала мучиться угрызениями совести. «Ничего тут не поделаешь, и никто ни в чем не виноват. Просто в одну реку нельзя войти дважды». Сейчас Кира смотрела на телефонную трубку и вспоминала тот день. Нужно было позвонить Денису, Элке и Миле, рассказать про Леню. Она собралась силами и набрала Денискин номер.